Глава 30. В театре Колумба. Ипполит Матвеич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. В комнате Иванопула было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет. Ипполит Матвеич смотрел в окно. Там, по кривым переулкам, мимо крошечных московских садов, проносилась гербовая карета. В черном ее лаке попеременно отражались кланяющиеся прохожие. Кавалергард с медной головой, городские дамы и пухлые белые облачка. Громя мостовую подковами, лошади понесли карету мимо Ипполита Матвеича. Он отвернулся с разочарованием. Карета несла на себе герб МКХ, предназначалась для перевозки мусора, ее дощатые стенки ничего не отражали. На козлах сидел бравый старик с пушистой седой бородой. Если бы Ипполит Матвеич знал, что кучер — никто иной, как граф Алексей Буланов, знаменитый гусар-схимник, он, вероятно, кликнул бы старика, чтобы поговорить с ним о прелестных прошедших временах. Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. Нахлёстывая лошадей, он грустно размышлял о бюрократизме, разъедающем ассенизационный подотдел, из-за которого графа вот уже полгода как не выдавали положенного по гендоговору спецфартука. «Послушайте, — сказал вдруг великий комбинатор, — как вас звали в детстве? А зачем вам? Да так, не знаю, как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом Матвеичем слишком кисло. Как же вас звали? Ипа?» «Киса, — ответил Ипполит Матвеич, усмехаясь. — Кон, гениально! Так вот что, киса! Посмотрите, пожалуйста, что у меня на спине болит между лопатками». Остап стянул через голову рубашку-ковбой. Перед кисой Воробьяниновым открылась обширная спина захолустного антиноя, спина очаровательной формы, но несколько грязноватая. «Ого! — сказал Ипполит Матвеич, — краснота какая-то!» Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний. «Честное слово, цифра 8!» — воскликнул Воробьянинов. «Первый раз вижу такой синяк!» «А другой цифры нет?» — спокойно спросил Остап. «Как будто бы буква «Р». Вопроса больше не имею. Все понятно». «Проклятая ручка! Видите, киса, как я страдаю, каким опасностям подвергаюсь из-за ваших стульев! Эти арифметические знаки нанесены мне большой самопадающей ручкой с пером номер 86. Нужно вам заметить, что проклятая ручка упала на мою спину в ту самую минуту, когда я погрузил руки во внутренность редакторского стула. А вы... ничего-то вы толком не умеете. Изнуренковский стул. Кто изгадил так, что мне потом пришлось за вас отдуваться? Об аукционе я уж и не говорю. Нашли время для кобеляжа. В вашем возрасте кобелировать просто вредно. Берегите свое здоровье. То ли дело я. За мною стул вдовицы. За мною 2 щукинских. Изнуренковский стул в конечном итоге сделал я. В редакцию и к Ляпису я ходил. И только один единственный стул вы довели до победного конца, да и то при помощи нашего священного врага, архиепископа». Неслышно ступая по комнате босыми ногами, технический директор вразумлял покорного кису. Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. 4 стула в театре Колумба представляли верную добычу. но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом «Скрябин» и сегодня показывал премьеру «Женитьбы» последним спектаклем сезона. Нужно было решить, оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула или выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Остап склонялся к последнему. — А то, может быть, разделимся? — спросил Остап. — Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе. Но киса так трусливо моргал седыми ресницами, что Остап не стал продолжать. «Из двух зайцев, — сказал он, — выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе, но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось 60 рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл. В ваши годы девичья любовь так дорого стоит. Постановляю, сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Если стулья еще на месте, и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается финита ля комедия, Воробьянинов. Не дышите, мой старый друг, равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Одним словом, заседание продолжается. Из экономии шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулок. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай во двориках за круглыми столами. Но жизнь весны кончалась, в люди ее не пускали, а ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстучках «Собачья радость» и ботиночках Джимми. Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом СПО и кооперативом «Коммунар», между Большим Филипповым и Большим Елисеевым. Девушки внятно ругались. В этот час прохожие замедляли шаги, но не только потому, что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских. Они также нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона юных пионеров с первого большого междугородного матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, полный майского грома, боязливо косясь на милиционера, но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был не опасен. Во всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках на виду всей улицы жарили шашлыки карские, кавказские и филейные. Горячий пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных, ресторанчиков и кино великой немой несла струнная музыка. У трамвайной остановки горячился громкоговоритель. Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра «Колумба». Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места. «Все-таки, — сказал он, — очень дорого. 16-й ряд, 3 рубля». «Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?» «Ну а куда же? Ведь без билета не пустят». «Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане, их, как можете заметить, подавляющее большинство, обращаются непосредственно в окошечко администратора. И действительно, перед окошечком кассы стояло человек 5 скромно одетых людей. Возможно, это были богатые наследники или влюбленные. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих, тесно связанных с театром лиц, как-то членов ассоциации ТЭА и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета мастерской циркового эксперимента и какого-то Фортенбраса при Умслопогасе. Человек 8 стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фортенбрасовцев и, крича: «Мне только справку! Вы не видите, что я даже калош не снял?» пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. «Скорее!» — крикнул он Остапу. «Вашу бумажку!» «Два места!» — сказал Остап тихо, — «в партере. Кому?» «Мне!» «А кто вы такой, чтобы я давал вам места?» «А я все-таки думаю, что вы меня знаете». «Не узнаю!» Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу 2 места в 11-м ряду. «Ходят всякие», — сказал администратор, пожимая плечами. «Кто их знает? Кто они такие? Может быть, он из наркомпроса? Кажется, я его видел в наркомпросе. Где я его видел?» И машинально, выдавая пропуска счастливым ТЭА и кинокритикам, притихший Яков Минелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Минелаевич вспомнил эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу. Из 11-го ряда, где сидели концессионеры, послышался смех. Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках эсмарха, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, расступился. К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации «Женитьбы», Подколесина на сцене не было. Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. Ни дверей, ни синих кисейных окон не было. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших, вырезанных из черного картона, шляпах. Бутылочные стоны вызвали на сцену Подколесина, который врезался в толпу верхом на Степане. Подколесин был наряжен в камергерский мундир. Разогнав дамочек, словами, которые в пьесе не значились, Подколесин возопил: «Степан!» Одновременно с этим он прыгнул в сторону и замер в трудной позе. Кружки эсмарха загремели. «Степан!» — повторил Подколесин, делая новый прыжок. Но так как Степан стоящий тут же и одетый в барсову шкуру, не откликался. Подколесин трагически спросил: «Что же ты молчишь, как Лига наций?» «Очевидно, я Чемберлена испужался», — ответил Степан, почесывая шкуру. Чувствовал, что Степан оттеснит Подколесина и станет главным персонажем осовремененной пьесы. «Ну что, шьет портной сюртук?» Прыжок, удар по кружкам из марха. Степан с усилием сделал стойку на руках и в таком положении ответил: «Шьет!» Оркестр сыграл попурри из Чио-Чио-Сан. Все это время Степан стоял на руках. Лицо его залилось краской. «А что?» — спросил Подколесин. «Не спрашивал ли портной, на что, мол, барину такое хорошее сукно?» Степан, который к тому времени сидел уже в оркестре и обнимал дирижера, ответил: «Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента?» «А не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться?» «Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты?» После этого свет погас, и публика затопала ногами. Топала она до тех пор, покуда со сцены не послышался голос Подколесина: «Граждане, не волнуйтесь! Свет потушили нарочно, по ходу действия. Этого требует вещественное оформление». Публика покорилась. Свет так и не зажигался до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно, на верблюде приехал Кочкарев. Судить обо всем этом можно было из следующего диалога: «Фу, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал! Ах, ты заметил, несмотря на темноту, а я хотел преподнести тебе сладкое верблюдо!» В антракте концессионеры прочли афишу: «Женитьба». Текст Н.В. Гоголя, стихи М. Шершеляфамова, литмонтаж И. Антиохийского, музыкальное сопровождение Х. Иванова, автор спектакля Ник Сестрин, вещественное оформление Симбиевич Синдиевич, свет Платон Плащук, звуковое оформление Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда, грим-мастерской Крулт, парики Фома Кочура, мебель древесных мастерских Фонтенбраса при Умслопогасе имени Валтасара, инструктор акробатики Жоржетта Тираспольских, гидравлический пресс под управлением монтера Мечникова. Афиша набрана, сверстана и отпечатана в школе ФЗУ «Крулт». «Вам нравится?» — робко спросил Ипполит Матвеевич. «А вам?» «Очень интересно, только Степан какой-то странный». «А мне не понравилось», — сказал Остап. «В особенности то, что мебель у них каких-то мастерских Вагапаса. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад?» Эти опасения казались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах. Сцена сватовства вызвала наибольший интерес зрительного зала. В ту минуту, когда на протянутый через весь зал проволоки начала спускаться Агафья Тихоновна, страшный оркестр Ха. Иванова произвел такой шум, что от него одного Агафья Тихоновна должна была бы упасть в публику. Однако Агафья держалась на сцене прекрасно. Она была в трико телесного цвета и мужском котелке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью «Я хочу Подколесина», она переступала по проволоке, и снизу всем были видны ее грязные подошвы. С проволоки она спрыгнула прямо на стул, Одновременно с этим все негры, Подколесин, Кочкарев в балетных пачках и Сваха в костюме вагоновожатого сделали обратное сальто. Затем все отдыхали 5 минут, для сокрытия чего был снова погашен свет. Женихи были очень смешны, в особенности яичница. Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом. Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравнительный. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея Подколесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает с Германии. На кружках эсмарха сыграли отходную, и занавес, набивая прохладу, захлопнулся. «Я доволен спектаклем», — сказал Остап, — «стулья в целости, но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться, то они недолго проживут». Молодые люди в фасонных пиджаках, толкаясь и смеясь, вникали в тонкости вещественного и звукового оформления. «Ну, — сказал Остап, — вам, кисочка, надо бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в 7 вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите 2 жестких места для сидения до Нижнего Курской дороги. Не беда, посидим. Всего 1 ночь». На другой день весь театр «Колумба» сидел в буфете Курского вокзала. Симбиевич Синдиевич, приняв меры к тому, чтобы вещественное оформление пошло этим же поездом, закусывал за столиком. Вывучив в пиве усы, он тревожно спрашивал монтера, что гидравлический пресс не сломают в дороге. «Беда с этим прессом», — отвечал Мечников. «Работает он у нас 5 минут, а возить его целое лето придется. А с прожектором времен тебе легче было из пьесы «Порошок идеологии»?» «Конечно, легче. Прожектор хоть и больше был, но зато не такой ломкий». За соседним столиком сидела Агафья Тихоновна, молоденькая девушка с ногами твердыми и блестящими, как кегли. Вокруг нее хлопотало звуковое оформление. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкин. «Вы вчера мне не в ногу подавали», — жаловалась Агафья Тихоновна. «Я так и свалиться могу». Звуковое оформление загалдело. «Что ж делать? 2 кружки лопнули». «Разве теперь достанешь заграничную кружку эсмарха?» — кричал Галкин. «Зайдите в Госметторг. Не то что кружки эсмарха. Термометра купить нельзя», — поддержал Палкин. «А вы разве и на термометрах играете?» — ужаснулась девушка. «На термометрах мы не играем», — заметил Залкин. «Но из-за этих проклятых кружек прямо-таки заболеваешь. Приходится мерить температуру». Автор спектакля и главный режиссер Ник Сестрин прогуливался с женой по перрону. Подколесин с Кочкаревым хлопнули по 3 рюмки и наперебой ухаживали за Жоржеттой Тираспольских. Концессионеры, пришедшие за 2 часа до отхода поезда, совершили уже 5-й рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом. Голова у Ипполита Матвеевича кружилась. Погоня за стульями входила в решающую стадию. Удлиненные тени лежали на раскаленной мостовой. Пыль садилась на мокрые потные лица. Подкатывали пролетки. Пахло бензином. Наемные машины высаживали пассажиров. Навстречу им выбегали Ермаки Тимофеичи, уносили чемоданы, и овальные бляхи их сияли на солнце. Муза дальних странствий хватала людей за горло. «Ну, пойдем и мы», — сказал Остап. Ипполит Матвеевич покорно согласился. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Безенчуком. «Безенчук?» — — сказал он в крайнем удивлении. — Ты как сюда попал? Безенчук снял шапку и радостно остолбенел. — Господин Воробьянинов! — закричал он. — Почет дорогому гостю! — Ну, как дела? — Плохи дела, — ответил гробовых дел мастер. — Что же так? — Клиент ищу. Не идет клиент. Нимфа перебивает. — Куды ей? Она меня разве перебьет? Случаев нет. После вашей тещеньки один только Пьер и Константин перекинулся. Да что ты говоришь? Неужели умер? Перекинулся, Ипполит Матвеевич. На посту своем перекинулся. Брил аптекаря нашего Леопольда и перекинулся. Люди говорили, разрыв внутренности произошел. А я так думаю, что покойник от этого аптекаря лекарством надышался и не выдержал. Ай-яй-яй, — бормотал Ипполит Матвеевич, — ай-яй-яй. Ну что ж, значит, ты его и похоронил? Я и похоронил. Кому же другому? Разве нимфа туда ее в качель кисть дает? Одолел, значит? Одолел. Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. 2 дня лежал, спиртом лечился. Растирался? Нам растираться ни к чему. А сюда тебя зачем принесло? Товар привез. Какой же товар? Свой товар. Проводник знакомый помог провести за даром в почтовом вагоне. По знакомству. Ипполит Матвеевич только сейчас заметил, что поодаль Безенчука на земле стоял штабель гробов. Иные были с кистями, иные так. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с безенчуковской витрины. 8 штук, — сказал Безенчук самодовольно, — 1 к 1, как огурчики. — А кому твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно. — А гриб? Какой грипп? Эпидемия. Мне Пруссис сказал, что в Москве грипп свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я и решил дела поправить. Остап, прослушавший весь этот разговор, с любопытством мешался. Слушай ты, папаша, это в Париже грипп свирепствует. В Париже? Ну да. Поезжай в Париж, там подмолотишь. Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно. Устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете, а здесь и своих гробовщиков хватит. Безенчук дико огляделся. Действительно, на площади, несмотря на уверение Пруссиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись. Поезд давно уже унес и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику, а Безенчук все еще ошалело стоял над своими гробами. В наступившей темноте его глаза горели желтым, неугасимым огнем.